Патологоанатома провели над ним массу действий и операций, а затем проанализировали полученные данные. Если после дождя, лившего в тот вечер, на теле остались хоть какие-то улики, медэксперты нашли бы их. Линли перелистал отчет. Под ногтями ничего. Вся кровь на теле принадлежит самой жертве. В составе грунта, попавшего на тело с колес автомобиля, специфических компонентов вроде минералов, встречающихся в конкретных местностях, не обнаружено. Грязь, застрявшая в ее волосах, идентична образцам грязи, взятым с улицы, на которой было найдено тело. Два волоса, обнаруженные на ее теле, седой и каштановый, были подвергнуты анализу. А вот это уже интересно. Два волоса, седой и каштановый. Здесь, возможно, что-то кроется. Нахмурившись, Линли вчитался в этот раздел, продираясь через описание кутикулы, кортексы и медулы, наконец добрался до первоначального заключения экспертов относительно двух волосинок. В свое время не росли на млекопитающем. Но когда он разобрал нагромождение специальных терминов вроде макрофибрилляционная инфраструктура клеток медулы и электрофоретические варианты структурных протеинов, и добрался до заключения, то обнаружил, что результаты исследования двух волосинок не дают определенного ответа. Что за ерунда, черт возьми? Линли снял телефонную трубку и набрал номер медицинской лаборатории, расположенной на другом берегу реки. После оживленных диалогов с тремя техниками и одной секретаршей его соединили со специалистом, который был способен понятным для обычного человека словом объяснить, почему анализ волос, произведенный в век, когда наука и прогресс продвинулись столь далеко, что микроскопический кусочек кожи может указать на личность убийцы, почему этот анализ не дал конкретных практических результатов? «Фактически мы не можем даже сказать, принадлежат ли эти волоски убийцы», — поведал ему доктор Клаудио Ноулс. «С тем же успехом могут принадлежать и жертве». «Да как такое возможно?» Во-первых, мы их получили отдельно от скальпа. Во-вторых, волосы, принадлежащие одному индивидууму, могут различаться между собой по самому широкому спектру показателей. То есть мы можем взять дюжины образцов волос вашей жертвы и не найти соответствия ни с одним из двух найденных волосков. Это при том, что они, тем не менее, могут принадлежать жертве. Все дело в возможных вариациях. Вы понимаете, о чем я? А как же анализ ДНК? Какой смысл исследовать эти волосы, если мы даже не можем использовать их? Нет, я не утверждаю, что мы не можем их использовать для определения ДНК, — перебил его доктор Ноулс. Можем, мы непременно используем. Но даже тогда, определив тип ДНК, что, как вы понимаете, займет не один день, мы узнаем лишь что одно — принадлежат ли волосы жертве. И это, я полагаю, будет иметь для вас определенную ценность. Однако, если выяснит, что эти волосы не ее, то вам придется предположить, что до или после смерти жертвы некий человек находился достаточно близко от нее, чтобы оставить после себя след в виде двух волосков. А не могли два человека оставить каждый по одному волоску, ведь один волос седой, а второй каштановый? Это вполне вероятно. Но даже в таком случае мы не должны исключать возможность, что перед смертью она обняла кого-то, кто совершенно невинно уронил на нее волосок. Если же мы хотим доказать, что ее не обнимал никто из близких ей людей, то результаты анализа ДНК никак нам в этом не помогут. Даже ведь если предположить, что мы их уже получили. У нас ведь нет информации о типе ДНК, с которым можно сравнить эти два волоска. Господи!